Денис Бояринов, Маша Шишова. Цой. История рок-звезды в буквах и картинках. Аудиоверсия. Предисловие, интро. Это аудиокнига о юноше, который хотел заниматься музыкой и искусством, но родился и жил в стране, где ему и его творчеству не было места. Его интересовала рок-музыка, но она была под негласным запретом. Ее нельзя было исполнять и записывать, а тех, кто пытался это делать, представители власти считали подозрительными и опасными. Наш герой, однако, хотел, чтобы его песни звучали не только перед друзьями на кухнях, и поначалу это казалось недостижимой мечтой. Но он был талантлив, свободолюбив, целеустремлен и упорен. Он добился своего меньше, чем за десятилетия, став кумиром для миллионов людей. Страна начала меняться, и его песни, впоследствии ставшие классикой русского рока, отражали эти перемены. Он трагически погиб, не дожив до 30, едва взлетев к огромной славе и познав ее совсем немного. Его песни остались жить, и сила их была такова, что спустя несколько десятилетий после его смерти они вернули к жизни его детище, группу «Кино», в новом 21 веке. Эта книга – энциклопедия, где история Виктора Цоя, группы «Кино» и бурной эпохи, в которой они появились, представлена лаконично и наглядно. Цой всегда все делал по-своему, поэтому и энциклопедия не совсем обычная. Словарные статьи в ней идут от конца алфавита к началу, а некоторые буквы пропущены. Мы надеемся, что история Виктора Цоя, рассказанная таким образом, покажется захватывающей и вдохновляющей и детям, и их родителям. Эта книга не состоялась бы без Саши Цоя, Георгия Каспаряна, Александра Титова и Игоря Тихомирова, людей, имеющих самое непосредственное отношение к группе «Кино». Мы благодарим их за помощь, содействие и воспоминания, которыми они поделились в интервью с автором. Буква «Я». Японец. В детстве меня дразнили японцем, и я очень обижался. Сейчас мне в голову не придет выяснять, кто по национальности мои друзья. Есть среди них русские, украинцы, евреи, армяне, но это не мешает нам общаться. Я думаю, вести такой учет просто глупо. Люди не делятся на хороших немцев и плохих французов. Внешность у Виктора Цоя заметная. Смуглая кожа, раскосые глаза, заостренные скулы. За это сверстники в детском саду и школе называли его «япошкой» или «японцем», что задевало будущего рокера. Азиатские черты и корейская фамилия достались ему от отца, Роберта Максимовича. Предки Цоев родом с севера Кореи. Потом они оказались на советском Дальнем Востоке, откуда их, как и многие корейские семьи, принудительно переселили в Казахстан. Роберт Цой приехал из казахской Кызылорды в Ленинград, теперь Санкт-Петербург. Здесь он окончил институт и остался жить. В Ленинграде 21 июня 1962 года и родился Виктор. Роберт Максимович тогда работал инженером. Мать Вити, Валентина Васильевна, была учительницей физкультуры. Вите давалось рисование, и кроме обычной школы он ходил в художественную. В средних классах отец подарил ему гитару. Цой начал играть и увлекся. Он пробовал сам сочинять песни и петь их, поначалу только дома. В 1976-м вместе с одноклассником по художке он собрал группу «Палата номер 6», где стал бас-гитаристом. У ребят не было возможности купить хорошие инструменты, но это им не мешало. Музыка у них получалась громкая и мощная. Участники «Палаты номер 6» старались равняться на легендарных представителей британского хард-рока Deep Purple и Black Sabbath. Группа просуществовала несколько лет и сумела в домашних условиях записать альбом «Слонолуние». Его можно послушать и сейчас. Я бездельник. Я бездельник, о мама, мама, я бездельник. Одна из первых песен Виктора Цоя написана в 1979 году. Было это во время поездки на картошку. Так говорили, когда школьников и студентов отправляли работать в колхозы на каникулах или в начале учебного года. Там они помогали, как писали в газетах, труженикам села, причем бесплатно. Витя Цой к этому моменту окончил 8 классов и учился на резчика по дереву в ПТУ. Тогда он обожал Битлз, слушал много западной музыки и носил длинные волосы. что выглядело как вызов нормам советского общества. Виктор зарабатывал тем, что рисовал плакаты с иностранными рок-звездами и продавал их. На вырученные деньги покупал себе модные вещи, например, высокие сапоги или многоцветные полуботинки с тупыми носами, которые тщательно натирал кремом. В колхозе 17-летний Цой познакомился с Сергеем Тимофеевым. Молодые люди, у которых были схожие интересы и вкусы, тут же собрали группу. Вернувшись в город, стали играть на дискотеке в училище. Свой тогдашний образ жизни юноша, увлеченный искусством и рок-музыкой, и описал в песне про бездельника. Потом она вошла в альбом 45, первый в истории группы Кино. Яншива Шела. Так называлась домашняя студия человека по имени Алеша Вишня. Попробуйте прочитать его имя наоборот. В которой работала группа Кино. Вишня был учеником звукорежиссера Андрея Тропилла, в студии которого на записи альбома 45 впервые услышал Цоя. Алеша Вишня стал одним из первых поклонников его музыкального таланта и сделал фотоснимок для обложки 45. Познакомившись с Цоем, он стал мечтать о том, чтобы самостоятельно поработать над альбомом любимой группы. Неплохо зарабатывая на вредном текстильном производстве, он постепенно собирал оборудование для собственной студии. Когда в 1983 году в Кино пришел гитарист Юрий Каспарян, Виктор Цой решил записать новые песни у Вишни. Цой и Каспарян играли на гитарах, а начинающий звукорежиссер отбивал ритм клизмой по картонной коробке. Материал был репетиционный, но Вишня стала распространять запись, и она разошлась в народе как альбом 46, чем лидер Кино был недоволен. Потом мечта исполнилась уже по-взрослому. В студии Яншива Шела Кино делали «Это не любовь» 1985 год и «Группу крови» 1988 год. Вишня и сам стал петь, выпустив несколько пластинок. Эти работы и сотрудничество с Кино сделали его культовой фигурой. Буква Ю. Юрик. Юрий Каспарян учился в музыкальной школе по классу виолончели. В 14 лет он услышал рок на пластинках, забросил музыкалку и начал играть на гитаре. С группой Кино он встретился в начале ее, да и своей карьеры. 19-летний студент техникума Каспарян играл на танцах, а Цой готовился ко второму электрическому, то есть с электрогитарами, концерту в ленинградском рок-клубе, и ему был нужен состав. Музыканты выступили в феврале 1983-го. Получилось неудачно. После этого Цой расстался со своим партнером Алексеем Рыбиным и сперва залег на дно, а потом решил перезапустить Кино. В новый состав Цой пригласил еще неопытного Каспаряна, в котором, несмотря на спорный первый опыт совместной игры, разглядел большой потенциал. И не ошибся, вскоре Юрик, как его называли в группе, стал одним из лучших рок-гитаристов страны. Его лаконичные, изящные соло – такой же символ музыки Кино, как и голос самого Цоя. Юфа и Свин. В Лондоне или Нью-Йорке их назвали бы панками, но они жили в ленинградском Купчине и считали себя битниками. Им не было 20, они слушали рок на полной громкости и странно одевались. Белые рубахи на 2 размера больше, на головах белые чипцы и маленькие темные очки. Они вели себя вызывающе, что шокировало добропорядочных граждан. Заводилами были Женя Юфа Юфит и Андрей Свин Панов. Дети-бунтари из интеллигентных семей. В этой компании вращался и юный Витя Цой. Тогда он играл на басу в палате номер 6. У купчинских битников было и свое искусство. Они сочиняли стихи и песни. Даже снимали кино про санитаров-оборотней. Там засветился и Цой. Юфа стал известным режиссером альтернативного кино. Свин – лидером культовой панк-группы «Автоматические удовлетворители». А Виктор Цой посвятил битникам и своей отвязной юности песню «Мои друзья». Буква «Э» – «Это не любовь». По словам Юрия Каспаряна, «Это не любовь» – первый альбом Кино, который можно было ставить друзьям и говорить: «Послушайте, как клево получилось». Виктор Цой тоже ценил эту пластинку. Группа начала работу над ней летом 1985-го на домашней студии Алёши Вишни. В его квартире нельзя было разместить ударную установку, поэтому музыканты использовали драм-машину, которую одолжили у коллег из группы «Кофе». Зато можно было ходить в тапочках и вволю пить чай. В альбом вошли легкие, игривые и ироничные песни о любви и отношениях, поданные в набиравшем популярность стиле «Новая волна». Их записали всего за 2 недели. Басист Александр Титов вообще побил рекорд. Он вернулся с гастролей группы «Аквариум» и управился за день, сыграв изобретательные партии ко всем песням. Обложку для альбома Цой сделал сам, взяв за основу фотографию из заграничного журнала. По идее, мы предназначали этот альбом молодым ребятам, лет под 20. А оказалось, что эту иронию улавливают более взрослые люди, говорил он об альбоме в интервью журналу «Рокси». Видимо, для молодежи требуется повышенный драматизм ситуации. Электричка. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Виктор Цой написал «Электричку» в самом начале 80-х. Тогда ему, студенту ПТУ по специальности резчик по дереву, приходилось часто ездить на учебу утренними поездами. В основу этой лаконичной песни легли невеселые впечатления. Лязгающие двери, ледяные прокуренные тамбуры. Как часто бывает у Цоя, моментальный снимок неприглядного, бесприютного быта превратился в нечто большее. Чуть ли не метафору обреченности человека перед судьбой. Полуакустической версии «Электричка» появилась на дебютном альбоме группы «45», а в более тяжелом, драйвовом электрическом варианте на сделанном для Франции «Последнем герое». Виктор Цой исполнял эту песню почти всегда, и на квартирниках, и на стадионах. Буква «Ша». Шуба из чернобурки. Заработав первый солидный гонорар на серии концертов кино в 1989-м, Виктор Цой подарил своей возлюбленной Наталье Разлоговой шубу из чернобурки и енота. В это время лидер кино был неважно устроен в жизни. У него не было ни дома, ни машины, что не помешало ему потратить крупную сумму ради любимой женщины. Это действительно был подарок от рок-звезды. Такая шуба могла стоить несколько тысяч рублей, почти как автомобиль. Для сравнения, батон белого хлеба в это время стоил 28 копеек, пачка чая – 95 копеек, а средняя зарплата в стране составляла около 200 рублей в месяц. Буква Ч. Черный список. На 3-й год своего существования группа «Кино» попала в разряд запрещенных. 28 сентября 1984 года появился печально известный «Черный список» – постановление Министерства культуры СССР, запрещавшее распространять музыку нескольких десятков рок-групп. Причины были сформулированы так. «Искажение советской действительности и пропаганда чуждых нашему обществу идеалов и настроений». Участники кино не стали обращать на это внимание. Они продолжали репетировать и выступать. Концертов, правда, было мало, только в ленинградском рок-клубе и на квартирниках. Так называли акустические сеты для небольшой избранной аудитории у кого-нибудь дома. Иногда и они заканчивались встречей с представителями правоохранительных органов. Именно так завершился совместный квартирник Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве 23 мая 1985 года. Вернее, финала не было, концерт оказался прерван облавой. Музыкантов доставили в отделение милиции и отправили в камеру. Там они провели всю ночь, а после за свой счет отправились самолетом домой. После этого инцидента группе «Кино» на 1/2 года запретили выступление. Черный альбом. Демо-версия «Черного альбома» была сделана в местечке Плиенцеймс в Латвии, где Цой проводил летние каникулы 1990 года. Юрий Каспарян привез туда портативную студию, на которой до этого записывали группу «Крови». Ее установили в хозяйственной пристройке близ одноэтажного домика, где Цой останавливался с семьей. Там он и записал вокал для 8 песен, а еще частично придумал к ним аранжировки. Предполагалось, что осенью на основе этой черновой пленки музыканты кино сделают новый альбом. Так и произошло, но без Виктора Цоя, чья жизнь оборвалась 15 августа того же года. Альбом вышел в январе 1991 и разошелся по стране миллионными тиражами на пластинках и кассетах. Лейтмотив черного альбома – предощущение конца и прощания. В текстах много тоски, безысходности и мрачной иронии. Смерть Виктора Цоя придала этой пластинке мистическую ауру самопророчества. Однако это не более чем стечение обстоятельств. Например, песня «Следи за собой», которая поднимает тему судьбы и внезапной гибели, была придумана Цоем еще в 1986-м. Она вполне могла бы войти в саундтрек к фильму «Асса» или в альбом «Звезда по имени Солнце». Но вышло так, что она замыкает последний альбом Виктора Цоя. Буква «Ц». Цензура. Цензура в Советском Союзе распространялась на все сферы культурной жизни, в том числе и на рок-музыку. Перед выступлением, даже в ленинградском рок-клубе, музыканты были обязаны утверждать состав программы и тексты песен. Эта процедура называлась «литовка». Через нее нужно было проходить и группе кино. Иногда песни Цоя включали в концерты под альтернативными названиями, которые казались цензорам более безобидными. Так «Я бездельник» превращалась в «Летние каникулы номер один», а композиция «Дальше действовать будем мы» становилась «Маршем мира». Цитадель смерти. «Цитадель смерти» — рабочее название не случившегося сиквела фильма «Игла». В нем герой Виктора Цоя по имени Мора должен был столкнуться с уличными бандами Ленинграда, который в фантастическом мире «Иглы 2» превращался в капиталистический город-государство. Режиссер Рашид Нугманов придумал международный проект. Планировалось, что сценаристом будет родоначальник стиля киберпанк, американский писатель Уильям Гибсон, а актером-напарником Цоя – лидер группы Talking Heads, культовый музыкант Дэвид Бирн. Цой и Нугманов ездили представлять заявку на фильм на прославленный американский кинофестиваль Sundance. Съемки должны были начаться осенью 1990 года. Но воплощению амбициозной идеи помешала трагическая гибель Виктора Цоя. Буква «Х». «Хочу перемен». Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен перемен. Мы ждем перемен. «Хочу перемен», другое название «Мы ждем перемен», песня, которая уже несколько десятилетий звучит на разнообразных протестных митингах, причем не только в России. Однако, по словам Виктора Цоя и других участников группы кино, она совершенно не задумывалась как остросоциальная или политическая. В 1985-86 годах, когда она была написана, вряд ли кто-то мог представить себе серьезные преобразования в СССР. Перед большой аудиторией песня впервые прозвучала в финале фильма «Асса», премьера которого состоялась весной 1988 года. Режиссер Сергей Соловьев использовал ее как музыкальный лозунг, призыв к изменениям в обществе. Такой она и осталась в коллективной памяти. Даже инициатор перестройки Михаил Горбачев в своих воспоминаниях связывал ее с началом политических и экономических реформ в стране. Кино регулярно и неизменно мощно исполняли эту песню на своих концертах. 24 июня 1990 года Виктор Цой пел «Хочу перемен» в финале выступления кино в Лужниках, которое стало для него последним. Художник. Если бы Виктор Цой не стал рок-музыкантом, он наверняка был бы художником. Он рисовал с детства, учился живописи и графике и не бросил это занятие, даже когда к группе кино пришла популярность. В юности Цой делал плакаты с изображением любимых рок-героев и продавал их, зарабатывая на одежду и свое главное увлечение – музыку. Среди его знакомых было много ленинградских художников. Он сам создавал обложки для альбомов кино и писал на клеенке картины. Часть вешал на стены в очередном временном жилье, часть раздаривал друзьям. Когда у Цоя, уже известного лидера рок-группы, появилась возможность ездить за границу, он начал покупать там профессиональные материалы для живописи. Например, из США привез акриловые краски, чтобы рисовать на холсте. В его поздних картинах, сделанных незадолго до гибели, странным образом повторяется сюжет езды по автотрассе и фигура водителя за рулем. Буква F. Французский боцман. Виктор Цой и другой невероятный российский музыкант Сергей Курехин делали непохожую музыку, однако их связывали дружба и совместное творчество. Курехин был авангардным джазовым пианистом и композитором. Он просвещал ленинградских рокеров, знакомил с самой прогрессивной западной музыкой и был для них безусловным авторитетом. Курехин придумывал аранжировки и играл на синтезаторах на записи альбома «Начальник Камчатки», когда кино искали собственный саунд. В свою очередь, Виктор Цой и другие музыканты группы регулярно участвовали в экспериментальных перформансах главного проекта Курехина – анархистского шоу «Поп-механика», где сложная импровизационная музыка подавалась в форме уличного карнавала и циркового спектакля. Цой и Курехин иногда сочиняли для «Поп-механики» вместе. Запись одного из таких совместных творений сохранилась. Это хулиганская вариация уличной песни «Французский боцман», в которой можно услышать голос Цоя. Она прозвучала 27 декабря 1985 года на выступлении «Поп-механики» в Ленинградском рок-клубе по случаю вернисажа арт-объединения «Новые художники», в котором состояли и Цой, и барабанщик кино Георгий Гурьянов. Буква У. Уорхол. Один из самых прославленных художников 20 века, Энди Уорхол, был наслышан о группе кино, ее лидере и даже видел его рисунки. О Цое и других ленинградских художниках Уорхолу рассказала американка Джоанна Стингрей, которая помогала связать советских рокеров с западным миром. Уорхола так тронуло искусство молодых ленинградцев, что по инициативе Стингрея он подписал для них около 20 консервных банок с супом. Дело в том, что банки супа фирмы Campbell с характерными красными этикетками стали чем-то вроде визитной карточки Уорхола после того, как он написал всемирно известную серию картин с их изображением. Подписанные художником банки отправились вместе со Стингрея в Ленинград. Музыканты кино распорядились подарком американской арт-звезды по-разному. Виктор Цой сохранил свою банку. Барабанщик Георгий Гурьянов, как говорят, съел суп, оставив лишь этикетку с подписью. А Юрий Каспарян даже и не знает, куда делся его сувенир от Уорхола. Буква Т. Тит. Басист Александр Титов пришел в кино с подачи другого рок-героя Бориса Гребенщикова. У того была своя группа «Легендарный аквариум». Титов выступал в ее составе, а параллельно с весны 1984 по осень 1985 играл в кино и записал с ними три альбома «Начальник Камчатки», «Ночь» и «Это не любовь». Когда совмещать работу сразу в двух коллективах стало невозможно, Тит, как его называли друзья и коллеги, ушел из кино. Его заменил другой басист Игорь Тихомиров. Александр Титов был старше Виктора Цоя и Юрия Каспаряна, а еще намного опытнее как музыкант. Это не мешало ему общаться с ними на равных и увлеченно экспериментировать. «В кино я был совершенно безумным, диким басистом», — вспоминает Титов. «Мое воображение в тот момент бурлило и кипело, что, я думаю, очень сильно повлияло на звук кино». Транквилизатор. Я выхожу из парадной, раскрываю свой зонт. Я выхожу под поток атмосферных осадков. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода. Транквилизатор. Летом 1983 года Виктора Цоя призвали на службу в Советскую армию. В это время СССР вел войну в Афганистане. Лидер кино не хотел туда попасть, да и не мог бросить на 2 года музыку. Чтобы избежать армии, Цой решил симулировать психическое заболевание. Так он оказался в овеянной мифами ленинградской психиатрической больнице на реке Пряжке. Именно туда, за полвека до Цоя, поместили лечиться поэта Даниила Хармса. В той же больнице проходил принудительную психиатрическую экспертизу другой литературный гений Иосиф Бродский. Цой провел там 1,5 месяца. Будучи совершенно здоровым, он вынужден был принимать медикаменты, которые назначали людям с психическими расстройствами, и дошел до крайнего телесного и нервного истощения. После выхода из больницы он написал песню «Транквилизатор» о человеке, который воспринимает мир через пелену успокоительных препаратов. Сперва Цой исполнял ее под акустическую гитару, и даже так «Транквилизатор» производил огромное впечатление на его коллег. На альбоме «Начальник Камчатки» песня получила электрическую аранжировку. Кстати, Александр Титов в ней играет не только на басу, но также на барабанах и перкуссии. Буква «С». Стингрей. В 1984-м американка Джоанна Филдс отправилась в загадочный СССР как туристка, всего на неделю. Однако в Ленинграде она познакомилась с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, а потом и с другими рокерами. Особенно нежные отношения у Джоанны сложились с кино. Юрий Каспарян стал ее мужем, Виктор Цой – лучшим другом. Она стала приезжать в СССР раз в 3 месяца, выучила русский и даже начала выступать под псевдонимом Стингрей. Гребенщиков называл ее Санта-Клаусом. Американка привозила вожделенные инструменты и аппаратуру. На портативной студии, купленной ею, группа кино записала 2 альбома. Обратно Джоанна везла песни друзей, пленки в потайных карманах, листы с текстами в сапогах. Все это делалось, чтобы издать пластинку с музыкой «Аквариума», «Кино», «Алисы» и «Странных игр» в США. На сбор материала у Джоанны ушло 2 года. Сборник «Red Wave» — «Красная волна» — вышел в 1986-м. Он рассказал миру о ленинградском рок-подполье и помог признанию музыкантов на родине. Спасем мир. Впервые Джоанна Стингрей выступила перед ленинградской публикой 19 октября 1986 года на концерте кино в Доме молодежи. Представляя американскую подругу зрителям, Виктор Цой, одетый в футболку с надписью «Спасем мир», сказал: «Мы хотим в противовес тому несоглашению, которое произошло в Рейкьявике, продемонстрировать, что хотим мира и дружбы с Соединенными Штатами». Лидер кино имел в виду политический саммит, который состоялся несколькими днями раньше в столице Исландии. Впервые со времен Холодной войны встречались лидеры СССР и США – Михаил Горбачев и Рональд Рейган. На саммите не подписали ни одного договора. Цой и Стингрей исполнили дуэтом песню «Двигайся, танцуй со мной», сочиненную вместе. Публика ревела от восторга. Это зафиксировано на записи концерта «Спасем мир». Ее можно послушать. Реконструкцию выпустило издательство «Машина Рекордс» в 2022. Саша. Саша хочет быть героем, а он такой и есть. Единственный сын Виктора и Марианны Цой родился 26 июля 1985 года. Встречал он нас с сыном из больницы дождливым июльским утром. Пришел задолго до выписки и был первым среди молодых отцов, писала Марианна в своей книге «Точка отсчета». Саше было всего 5 лет, когда отец погиб, поэтому у него осталось мало воспоминаний о нем. Александр Цой долго сопротивлялся тому, чтобы посвятить себя фамильному наследию. Он взял себе псевдоним, под которым играл в разных музыкальных проектах, и основал успешный клуб «Да-да» в Петербурге. Только спустя годы Цой-младший вернул себе права на песни отца и занялся проектами, связанными с ними. Сперва он режиссировал видео для серии концертов «Симфоническое кино», где рок-музыканты исполняют песни Цоя с оркестром. А после стал продюсером проекта «Кино-2020», который вернул группу на стадионы. К одному из дней рождения Александра Цоя участники «Возрожденного кино» перезаписали и подарили своему другу и продюсеру песню «Саша». Цой сочинил ее еще до рождения сына. Буква «Р». Рыба. Алексей Рыбин получил прозвище «Рыба» в тусовке купчинских битников, где заправляли Юфа и Свин. Там же он познакомился с Виктором Цоем, тогда басистом «Палаты номер 6». Рыба играл хард-рок в группе «Пилигрим». Начав дружить, Цой и Рыба сперва участвовали в музыкальных перформансах «Свина и компании». А после организовали свою группу, куда вошел другой их приятель, Олег Валинский. Сперва она носила название «Гарин и гиперболоиды». В два голоса и две акустические гитары ее участники исполняли песни, которые писал Цой. Когда Валинский ушел служить в армию, Цой и Рыбин остались вдвоем и переименовали проект в «Кино». Так что первые шаги группа делала как акустический дуэт. Весной 1982-го они дали первый концерт в ленинградском рок-клубе и записали дебютный альбом «45» в подпольной студии Андрея Тропила. Обложкой 45 стал двойной портрет участников группы. Фотография, сделанная Алексеем Вишней в высокой траве за домом Рыбина на проспекте Космонавтов. Рыба взял на себя функции менеджера кино. Именно он познакомил Цоя с Юрием Каспаряном, когда группа решила стать электрической. Вместе с Рыбиным и будущим барабанщиком зоопарка Валерием Кирилловым Цой начал записывать второй альбом. Но музыканты не довели работу до конца. Вскоре после этого дороги друзей разошлись. В 1983 году Алексей Рыбин ушел из группы. Позже он написал книгу воспоминаний «Кино с самого начала». Резчик. Отучившись в техникуме, Виктор Цой получил диплом резчика по дереву и некоторое время работал по специальности. Реставрировал потолок Екатерининского дворца в городе Пушкин и делал деревянные скульптуры для детских площадок в парке «Тихий отдых» на Каменном острове. Эти задания не сильно его увлекали, к тому же был высокий риск повредить пальцы, а руки он очень берег, иначе как играть на гитаре? Однако Цою нравилось работать с деревом. Он вырезал забавные пепельницы, которые дарил друзьям, и миниатюрные фигурки в духе японских нецке. Да и на телевидении Цой впервые появился как резчик по дереву, а не как музыкант. Это произошло в одной из программ Ленинградского ТВ в 1980 году. Раньше в твоих глазах отражались костры, теперь лишь настольная лампа, рассеянный свет. Что-то проходит мимо, тебе становится не по себе. Это был новый день, в нем тебя нет. Эта печальная баллада не вошла ни в один из альбомов «Кино». Услышать ее можно только в короткометражном фильме «Конец каникул», где группа впервые появляется в полном классическом составе. В сущности, это четыре клипа, объединенные сквозным сюжетом. «Конец каникул» был дипломной работой выпускника Киевского института театрального искусства Сергея Лысенко. Фильм снимался летом 1986 года в Киеве. Незадолго до этого на атомной электростанции в Чернобыле произошла трагическая авария, но музыкантов не предупредили, и они узнали об этом, уже приехав на съемки. Цой сыграл в «Конце каникул» главную роль, разочарованного жизнью молодого человека. Самому им этот фильм не понравился, однако сейчас он выглядит драгоценным документом, честным снимком позднесоветского общества. Буква «П». Перестройка. Группа «Кино» появилась в конце эпохи застоя. Так называют период в истории Советского Союза приблизительно с 1964 по 1985 год. Эти два десятилетия связаны со спадом в экономике и безвременьем в общественной жизни СССР. Именно тогда усилилась борьба с инакомыслящими, в том числе рок-музыкантами. Весной 1985-го руководителем страны стал Михаил Горбачев, который объявил курс на модернизацию экономики и либерализацию в жизни общества, то есть расширение прав и свобод людей. Эпоха реформ получила название «Перестройка». Страна действительно начала меняться. Была разрешена частная собственность, стали возможны негосударственные начинания и предпринимательство. Давление идеологии и цензуры на искусство постепенно слабело. Появилась свобода высказывания, неслыханная за десятилетия до того. Молодые люди почувствовали изменения на себе. Государство перестало тотально контролировать их. появилась возможность для самоорганизации. В частности, рок-музыканты получили шанс выйти из подполья к широкому зрителю. Известность кино в перестройку выросла колоссально, а песня «Хочу перемен» стала гимном эпохи. Несмотря на это, группа всегда держалась в стороне от политических движений и моды на протестный социальный рок. Отношение Цоя к реформам было осторожным. «Я, как нормальный человек, считаю, что сейчас гораздо лучше, чем было раньше. Но иногда я не уверен, что это надолго. И я не уверен, что все, что делается, делается правильно. Впрочем, я не политический деятель». Последний герой. В перестройку интерес к рок-музыке из СССР вышел за пределы страны. Весной 1989-го кино должны были выступить во Франции на знаменитом фестивале «Printemps de Bourges» в Бурже вместе с другими героями советского рока, группами «Аукцион» и «Звуки Му». До начала гастролей еще в Москве группа записала альбом «Последний герой». Вернее, в оригинале он назывался по-французски «Le dernier de héros». Музыканты хотели познакомить зарубежных слушателей с песнями кино. Продюсером стал француз Жоэль Бастенер. Возможно, из-за того, что пластинка была связана с будущим концертом, Цой решил составить ее трек-лист из песен, которые группа в то время играла вживую. Альбомом занимались в январе 1989-го, сразу после финальной сессии записи пластинки «Звезда по имени Солнце», на студии, принадлежавшей поп-звезде Валерию Леонтьеву. Благодаря «Последнему герою» появилась редкая версия песни «Группа крови» на английском. Она была записана специально для этой пластинки, но в итоге в нее не вошла. В последний момент Цой решил ее убрать. То ли ему не понравилось ее звучание, то ли сказалось нежелание Цоя играть по чужим правилам, пусть это и правила международного шоу-бизнеса. Сделанный на экспорт, песни кино зазвучали быстрее, мрачнее и танцевальнее, абсолютно в духе постпанка и колдвейва, стилей модных тогда у продвинутой европейской молодежи. «Последний герой» стал последним альбомом кино, который был записан, звучал и выглядел именно так, как хотел Цой, и был выпущен при его жизни. Буква О. Олимпийский огонь в Лужниках. 24 июня 1990 года музыканты кино поставили абсолютный рекорд в своей и в российской концертной истории, сыграв на большой спортивной арене, то есть стадионе, Лужники. Их слушали около 70 тысяч зрителей, вполне себе население небольшого города. Группа выступила на празднике газеты «Московский комсомолец», где участвовали с десяток известных тогда артистов, включая группы «Альянс» и «Любе». Однако, по отзывам организаторов концерта, километровую очередь в кассы Лужников обеспечила именно участие кино. Билеты разлетелись меньше, чем за сутки. Триумф кино в Лужниках подчеркивал горящий факел большой спортивной арены. Его зажигали только в честь самых масштабных событий. Впервые он пылал за десятилетие до этого, в 1980 году, когда в Москве проходили Олимпийские игры. Воодушевление среди слушателей концерта было просто невероятным. Когда к сцене подогнали правительственный автомобиль «Чайка», на котором Виктор Цой должен был покинуть стадион, восторженная толпа пыталась нести машину на руках. Юрий Каспарян, для которого выступление в Лужниках совпало с днем рождения, рассказывает, что для кино это был вполне рядовой концерт. Только гигантские размеры площадки доставили некоторые неудобства. В финале Цой объявил со сцены, что кино готовится к записи нового альбома и концертному туру грядущей осенью. Ни он, ни десятки тысяч людей, которые слушали его, не могли предположить, что это его последнее выступление. Буква Н. Наташа. Виктор Цой и Наталья Разлогова познакомились и сблизились в начале 1987-го на съемках фильма «Асса». Они были из разных миров. Наташа родилась в Париже в семье дипломата, а затем жила в Москве. Знала два иностранных языка, работала на кинопоказах переводчиком-синхронистом с французского. Изучала французское кино и читала о нем лекции. А на «Ассе» стала ассистентом режиссера. Воспитанник ленинградской окраины, Цой появлялся в финале этого фильма в роли самого себя, фронтмена андеграундной рок-группы, и пел песню «Хочу перемен». Перемены не заставили себя ждать. Виктор Цой влюбился в Разлогову, разошелся с женой Марианной и уехал в Москву, чтобы жить вместе с Наташей. Она стала самым близким человеком для Цоя в его последние годы и имела на него большое влияние. После гибели лидера кино Наталья Разлогова как будто взяла обет молчания. Она исчезла из публичного поля, не давала интервью и не участвовала в мемориальных проектах. Она нарушила это правило лишь спустя 2 с лишним десятка лет. Сняла телефильм «Цой. Кино». Песни Виктора Цоя – это музыка человека, который несовместим с толпой. Такой вывод делает Наталья Разлогова в своей картине. Начальник Камчатки. «Начальник Камчатки» стал первым электрическим альбомом группы «Кино». Его записывали весной 1984 года в студии Андрея Тропилла, которая находилась в Ленинградском доме творчества пионеров. К созданию пластинки группа подошла не вполне сложившейся. Во время записи к Виктору Цою и Юрию Каспаряну присоединился опытный басист Александр Титов из группы «Аквариум». А вот барабанщика у «Кино» все еще не было, поэтому за ударными успели побывать несколько музыкантов, некоторые впервые в своей жизни. Иногда ударника заменяла драм-машина. Начальник Камчатки записывался в атмосфере импровизации и творческого хаоса. 22-летний Виктор Цой приносил песни, и всякий раз они разыгрывались немного измененным составом участников. К молодым музыкантам «Кино» присоединялись более опытные коллеги по ленинградскому рок-клубу. Аранжировки придумывались на ходу, в основном ими занимались Борис Гребенщиков и Сергей Курехин. К финалу записи появился барабанщик панк-группы «Народное ополчение» Георгий Гурьянов. Ему досталась небольшая роль перкуссиониста в заключительной песне «Прогулка романтика», а затем он влился в «Кино», и состав группы сложился полностью. Начальник Камчатки запечатлел «Кино» в момент поиска группой своей манеры. Цой на этой пластинке еще внимательно прислушивается к чужим советам, и потому стилистический альбом словно бросает из стороны в сторону. В нем нашлось место и танцевальному драйву новой волны, и раскачивающемуся вайбу регги, опытом с синтезаторами и драм-машиной, саксофонным соло и даже арией из оперетты «Принцесса цирка». Позже Цой скажет о начальнике Камчатки так. «Не могу сказать, что он получился таким, каким мы его хотели видеть по звуку, стилевой направленности, но с точки зрения эксперимента это интересно». Буква М. Майк. Когда Виктор Цой только начал писать песни, создатель группы «Зоопарк» Майк Науменко уже считался главным рок-н-ролльщиком СССР. В его скромной квартире юный Цой впервые появился в компании купчинских битников. Найдя в Майке старшего товарища и наставника, Цой стал приходить к нему в гости чуть ли не каждый день вместе с Алексеем Рыбиным, вторым участником «Кино». Они слушали Лурида и Терекс, которых обожал Науменко. Цой показывал свои песни и нередко оставался ночевать. Майк поддерживал начинающих музыкантов, помогал советами и знакомствами. Он поучаствовал в первом концерте «Кино» в ленинградском рок-клубе, выдав соло на электрогитаре в финальной песне «Когда-то ты был битником». Отношения были настолько тесными, что между Цоем и женой Майка, Натальей, возникла влюбленность. Но и это не разрушило дружбу. Музыканты посвящали друг другу песни, вместе выступали на квартирниках, а однажды, в 1985 году в Киеве, ночевали после одного из таких концертов в отделении милиции. Майк и Цой стали отдаляться друг от друга в начале перестройки. После того, как «Кино» резко набрало популярность, а у Науменко случился творческий кризис. Вскоре музыканты почти прекратили общение. После гибели Цоя Майк вспоминал: «Мне не нравилось то, как он изменился в последние годы. Вероятно, это болезнь, которой переболели многие рок-музыканты. Деньги, девочки, стадионы, и ты начинаешь забывать старых приятелей, держишь нос вверх, мнишь себя суперкрутым. Что же, не он первый и не он последний, все мы люди. Просто я несколько удивлен тем, что после смерти из него пытаются сделать некоего ангела. Не был он ангелом, как не был и демоном. Как и все мы, он был просто человеком со своими плюсами и минусами». Майк Науменко трагически погиб через год после Цоя. Его не стало в августе 1991-го. Причина смерти – травма, полученная при падении. Модник. Виктор Цой сам создавал свой стиль. Алексей Рыбин вспоминает их первую встречу в 1980-м. Цой был одет в черные узкие брюки, из которых высовывались ступни ног в черных носках, черную рубашку и черную жилетку из кожзаменителя. Жилетка была украшена булавками, цепочками, значочками и прочими атрибутами панк-битничества. Виктор любил черный цвет, но не ограничивался им. Как-то он пришел к Майку в белой дубленке, а длинный белый шарф стал его фирменным аксессуаром. В СССР кино – одни из первых новых романтиков. Для представителей этого музыкального течения имидж особенно важен. С дебюта в рок-клубе, где Цой появился в рубашке с кружевом, он всегда выглядел эффектно на сцене. Как и британские музыканты, использовал мейкап. Правда, в СССР модникам приходилось туго. Заграничных вещей почти не было. Стрижку маллет, как у Виктора, не делали. Цой сам сшил себе штаны-бананы и за одеждой ухаживал. Очень берег куртку Эспри, знакомую по многим его фото. Джоанна Стингрей помогала другу приодеться. Привозила футболки, белые кроссовки и часы. Когда Цой стал ездить за рубеж, он не забывал пополнить гардероб. В 1990-м привез из Японии не только электрогитару, но и черное кимоно с золотым драконом. Марианна. Квартира пуста, но мы здесь. Здесь мало что есть, но мы есть. Дождь для нас. Марианна Радованская, хотя ее всю жизнь звали Марьяной, и Виктор Цой познакомились 5 марта 1982 года на вечеринке у друзей. Этот момент ярко описан в ее книге воспоминаний «Точка отсчета». Цой вошел, подбородок вперед уже тогда, и говорит: «Меня зовут Витя». Потом, естественно, все напились, начался полный бардак, все сидели друг у друга на ушах, и тут мне что-то понравилось. «О, какой щенок! Витя его зовут!» Я ему взяла и написала губной помадой чуть ли не на физиономии свой телефон. С этого и началось. Цой начал звонить мне домой. Я тоже начала ему звонить. Марианна была решительной и деятельной. Она работала заведующей постановочными цехами в цирке. Вскоре она стала не только избранницей Виктора Цоя, но и стилистом новоиспеченной группы кино, а заодно и ее менеджером. Через 2 года после знакомства они поженились, а еще спустя год появился их единственный сын Саша. После смерти Виктора Цоя Марианна взяла на себя роль организатора и продюсера проектов, посвященных его памяти. По словам Саши Цоя, его мама выделяла из песен кино романтическую балладу «Дождь для нас» из альбома «Начальник Камчатки». Буква «Л». Ленинградский рок-клуб. Ленинградский рок-клуб не был похож на клуб в современном представлении. Там не было ни мощной аудиосистемы, ни барного меню с коктейлями, ни фейс-контроля на входе. Он был устроен как профсоюз музыкантов. Вступая в него, группа могла давать концерты и получать за них гонорары, не опасаясь проблем с правоохранительными органами. Рок-клуб появился при Ленинградском доме самодеятельного творчества, расположенном в особняке по улице Рубинштейна, 13. Днем рождения клуба стало 7 марта 1981 года, когда в его стенах прошел первый рок-концерт. После этого каждую неделю в главном зале Дома творчества собирались несколько сотен человек, чтобы послушать любительские рок-группы, которых становилось все больше. За деятельностью рок-клуба и выступавшими в нем музыкантами наблюдали сотрудники милиции и агенты КГБ. Они порой задерживали посетителей и самих артистов, но это не останавливало поклонников рока. «Ты просто знал, что, придя в рок-клуб, в субботу встретишь всех, и день удастся», — говорил участник «Аквариума» Сева Гаккель. С 1983 года здесь проводились ежегодные фестивали, лауреатами которых помимо кино были «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ» и другие группы, впоследствии ставшие классиками русского рока. Клуб на Рубинштейна – первое признанное властью объединение рокеров в стране. По его образу и подобию стали складываться ассоциации музыкантов и в других городах, от Ростова-на-Дону до Владивостока. Легализовав рок-движение в СССР, Ленинградский рок-клуб просуществовал до конца 1990-х. В 21 веке его несколько раз пробовали возродить. Лепницкий. Сперва Александр Лепницкий вошел в историю русского рока как хозяин знаменитой квартиры в центре Москвы. Там и писалась эта история. Лепницкий с детства вращался в богемных кругах и тесно общался не только с московскими, но и с ленинградскими рокерами – Гребенщиковым, Науменко, Курехиным. В его квартире и доме на Николиной горе они останавливались, когда приезжали выступать в Москву, и нередко давали там концерты для своих. Так Лепницкий познакомился и с Цоем. Это было еще в начале 1982-го, в один из первых визитов Виктора в столицу. В гостях у Лепницкого Цой не упускал возможности посмотреть на его видеомагнитофоне, который в СССР был редкостью, вроде личного космического корабля, боевики с участием любимого Брюса Ли и клипы британских групп «Новой волны». Потом Лепницкий сам стал рокером, начав играть на басу в группе своего школьного друга Петра Мамонова «Звуки Му». Не раз они выступали с командой Виктора Цоя на одной сцене. Александр Лепницкий познакомил Цоя с Юрием Эйзеншписом, который стал директором кино в период стадионной популярности группы. После гибели Цоя в 1992 году Лепницкий в соавторстве с Джоанной Стингрей сделал документальный фильм «Солнечные дни». В основу легли любительские видеоматериалы, отснятые в его квартире и на даче. Витя Цой и его друзья, дурачась и шутя, наслаждаются жизнью и молодостью. Буква К. Кино 2020. Участники кино неоднократно получали предложение возродить группу. Идея того, как можно это сделать, пришла в голову известному петербургскому звукорежиссеру Андрею Алякринскому. Он придумал концерт, где музыканты играли бы вживую, голос Цоя звучал бы в записи, а на экранах показывали его изображение. В 2018-м авторские права на песни Виктора Цоя перешли к его сыну Саше, и он стал продюсером проекта «Кино 2020», который должен был вернуть группу на стадионы. Оставшиеся участники, гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, начали работу над новым звучанием знаменитых песен Виктора Цоя, а Саша Цой взял на себя визуальную часть шоу. Первые концерты нового кино были запланированы на осень 2020 года, но их пришлось перенести из-за пандемии. Они состоялись лишь на следующий год в Санкт-Петербурге и Москве. В декабре 2022 вышел альбом «12-22». С обновленными версиями песен, а в 2023-м участники проекта отправились в масштабный тур по России. Камчатка. В СССР не было безработных и бизнесменов, свободных художников и рантье. Каждый взрослый, трудоспособный человек обязан был трудиться, иначе он мог попасть в тюрьму по уголовной статье за так называемое тунеядство. Ее отменили только в 1991 году. Ленинградским рокерам приходилось искать себе работу, которая оставляла бы как можно больше времени на музыку. Виктор Цой сменил несколько профессий. Он был и реставратором, и уборщиком в мужской бане. Осенью 1986-го музыкант устроился на работу мечты. Кочегаром в котельную, которая отапливала женское общежитие. Смена начиналась в 11 часов ночи и длилась сутки, за которые надо было топить углем 3 паровых котла. Это была тяжелая работа, но за нее неплохо платили, а главное, следующие 3 суток после смены были свободными. Кроме того, в котельной было всегда тепло. Зимой и осенью здесь можно было встречаться с друзьями и петь песни. Вслед за лидером кино туда потянулись другие рокеры и художники, и она превратилась в место встречи тусовок андеграундного Ленинграда. Ее прозвали «Камчатка» в честь одноименной песни Цоя. Как он кидал уголь и пел в котельной, можно увидеть в документальных фильмах «Еха» и «Рок». Цой оставил эту работу лишь в январе 1988, когда слава о группе уже гремела по всей стране. Вскоре после гибели Цоя котельная стала местом паломничества поклонников кино. Буква И краткая. Яха. Зимой 1986 года, учась в ВГИКе, Рашид Нугманов задумал короткометражку о жизни ленинградской молодежи на заре перестройки. В его фильме компания слоняется по городу, пытаясь попасть на концерт Виктора Цоя. Они заходят в тусовочные места, кафе «Сайгон», рок-клуб на Рубинштейна, встречаются с Константином Кинчевым, Майком Науменко и Борисом Гребенщиковым. Но слушать хотят только Цоя. Им удается это сделать в котельной, которую называют «Камчаткой». Фильм «Яха» стал кинодебютом Виктора Цоя и очень заметным. Сергей Соловьев, наставник Нугманова, вспоминал: «Тогда я впервые и увидел Цоя, и он поразил меня исключительной артистической фактурой личности, когда кидал этот уголек и чего-то напевал там под гитарку. Как в Жанне Габене, в Цое чувствовалась природная мощь артистизма, когда он просто стоит, руки в карманах, ничего не делает, а вокруг сияет колоссальная артистическая аура». Потом кинокарьера Цоя резко пойдет вверх. Соловьев пригласит его в финал «Ассы», а Нугманов снимет в своем лучшем фильме «Игла». Буква И. Игла. «Игла» — главная работа Виктора Цоя в кино. В этом боевике его герой, Мора, пытается спасти свою подругу Дину от наркозависимости и вступает ради этого в противостояние с шайкой бандитов, которую возглавляет загадочный доктор Артур. Эту роль играет другой культовый рок-музыкант, лидер звуков Му Петр Мамонов. «Игла», снятая режиссером Рашидом Нугмановым в Казахстане, появилась под финал перестройки. Фильм впечатлил советского зрителя скандально острым сюжетом, необычной визуальной стилистикой и зашкаливающей харизмой лидера кино, который не актерствовал, а просто был собой в кадре. Картина делалась быстро, в считанные месяцы, многое было придумано прямо на площадке. На съемках Цой сочинил «Звезду по имени Солнце», которая звучит в начале фильма. Она стала одной из самых известных его песен. Несмотря на новизну и экспериментальность, «Игла» оказалась среди лидеров советского кинопроката в 1989 году. А журнал «Советский экран» признал Виктора Цоя лучшим актером года. Фильм получил признание и в Америке. В январе 1990-го его показали на знаменитом фестивале независимого кино Sundance. А после сеанса Виктор Цой и Юрий Каспарян дали еще и акустический концерт. Игорь. В 1985-м на замену Александру Титову в кино пришел Игорь Тихомиров. До этого он играл сложный инструментальный рок в группе «Джунгли», которую создал вместе с гитаристом Андреем Отряскиным и считался одним из лучших басистов ленинградского рок-клуба. Игорь присоединился к кино во время записи альбома «Любовь – это не шутка», который не был закончен и был издан уже после смерти Цоя. С приходом Тихомирова сложился состав кино, который считается классическим. Игорь Тихомиров – виртуозный музыкант, однако, по его словам, от него в группе требовалось нечто другое. В музыке, и не только, кино всегда присутствовала стильность. Весьма редкое качество для большинства групп, а в плане исполнительского мастерства играть даже простые партии с правильным чувством и грувом – задача далеко не тривиальная. Тихомиров был необычайно востребован как басист. Параллельно с кино он продолжал играть в группе «Джунгли» до ее распада в 1990-м. Участвовал в поп-механике Сергея Курехина. А однажды ему довелось выступать на сцене ленинградского рок-клуба сразу в трех известных коллективах – «Джунглях», «Кино» и «Алисе», где он экстренно заменял заболевшего басиста. После гибели лидера кино Игорь Тихомиров играл в группе «Рокштадт» в дуэте с гитаристом Александром Ляпиным. Был басистом и звукорежиссером в ДТТ, а сейчас вместе с Юрием Каспаряном и Александром Титовым является незаменимым участником возрожденной группы кино. Буква З. Звезда по имени Солнце. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. «Звезда по имени Солнце» — первый альбом кино, над которым музыканты группы работали в профессиональной студии. Она находилась в Москве и принадлежала поп-звезде Валерию Леонтьеву. Кино были совершенно из другой среды. Андеграундная рок-группа из Ленинграда прежде записывалась по квартирам. Но Виктор Цой воспринял изменение обстановки как нечто естественное, соответствующее растущей известности группы. Запись альбома происходила в декабре 1988 года. Работая над треками, музыканты и сотрудники студии пили шампанское. Его подарили Игорю Тихомирову за то, что он починил местный синтезатор. Именно он звучит в песне «Печаль». Существует байка, что первоначально альбом должен был называться «Пачка сигарет». Но в последний момент Цой решил добавить трагическую балладу «Звезда по имени Солнце», сочиненную для фильма «Игла», и поменял название. В этом альбоме кино продолжили линию героической романтики, взятую на группе крови. В песнях еще сильнее звучит тема обреченности героя на его пути. В конце лета 1989-го кино самостоятельно издали «Звезду по имени Солнце» на кассетах. Альбом стал большим хитом, сделав группу сверхпопулярной. Буква «Ж». «Жизнь в стеклах». Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Эта песня – признание в любви большому городу. Один из треков, вошедших в альбом «Ночь». Его можно назвать самой недооцененной работой кино. Причем в первую очередь запись эту, пожалуй, недооценивали сами авторы. «Тогда он нам не очень нравился», – говорит Александр Титов, басист кино на момент создания «Ночи». А, как я сейчас понимаю, это очень интересный и необычный альбом. Песни были совершенно офигенные. «Ночь» долго и трудно записывалась на студии Андрея Тропилла с весны 1985-го. Из-за разногласий с ним участники кино даже хотели бросить запись вообще, и за это время успели сделать альбом «Это не любовь», который больше нравился им по звуку. Тропилла самостоятельно выпустил «Ночь» на магнитных лентах, а потом, в 1988-м, когда известность кино уже вышла за пределы Ленинграда, с его же подачи вышла виниловая пластинка на фирме «Мелодия». Цой об этом ничего не знал и потому был возмущен. Ему не нравилось и то, как звучит эта пластинка, и то, как она выглядит, а еще, что от ее продаж кино не получили ни копейки. Буква «Д». Диснейленд. В период перестройки обычные советские люди получили возможность выезжать в зарубежные страны. Впервые Виктор Цой оказался за границей вместе с кино. Это было в январе 1989-го, когда группа выехала на небольшие гастроли в Данию. Уже в следующем месяце вместе с Натальей Разлоговой и Юрием Каспаряном он отправился в США, где их ждала Джоанна Стингрей. В поездке Цой-турист фиксировал свои впечатления на видеокамеру Sony. Больше всего его интересовали броская реклама и другие проявления поп-культуры, которых в СССР тогда еще не было. В Калифорнии Виктор Цой сначала попросил отвезти его в магазин гитар, а потом в Диснейленд, который очень его впечатлил. По словам Стингрей, он радовался как ребенок, катаясь на аттракционах. Позже Цой писал ей в письме: «Джо, мечты сбываются. Если бы я мог выбирать гражданство, я бы выбрал паспорт Диснейленда». Буква «Г». Гурьянов. Как и Цой, Георгий Гурьянов жил на окраине Ленинграда, учился в художественном училище, играл рок и эпатировал обывателей. Они не раз встречались в компаниях, но сдружились лишь весной 1984-го. В это время шла работа над альбомом «Начальник Камчатки». Густав, так его называли, хотя он не любил это прозвище, присоединился на финальных этапах записи и добавил группе оригинальности. Он не был обычным ударником. За барабанами стоял, да еще и пританцовывал, но ритм держал четко. Играл лаконично и мощно. Стильный, неординарный, одевавшийся со сдержанным шиком, он стал для кино кем-то вроде арт-директора. Неоромантический имидж группы во многом его идея. Гурьянов делал друзьям модные стрижки, подбирал Цою аксессуары. Они оба входили в арт-группу «Новые художники» Тимура Новикова и вместе занимались дизайном обложек альбомов кино. После смерти Цоя Густав сосредоточился на живописи и сделал карьеру в арт-мире, оставаясь уникальным персонажем богемного Петербурга. «Мое произведение искусства – я сам. Как хожу, во что одеваюсь, что говорю – это и есть произведение искусства», – говорил он. Группа «Крови». Первые песни, вошедшие в альбом группы «Крови», были написаны Виктором Цоем в 1986-м. Это «Дальше действовать будем мы» и «Попробуй спеть вместе со мной». Они сильно отличались от ироничной городской романтики, к которой прежде тяготели кино. В них появляются героический пафос, мифологизм и метафизика, характерные для поздних песен Цоя. После нескольких разочарований от работы в чужих студиях, музыканты кино решили записывать этот альбом самостоятельно. Благо, Джоанна Стингрей привезла им портативную четырехканальную студию «Ямаха». Ее установили в трехкомнатной квартире, принадлежавшей родителям Георгия Гурьянова. Они были геологами и часто отсутствовали дома. В расслабленном режиме музыканты работали над альбомом почти весь 1987 год. Сведения группы «Крови» делали в студии Алеши Вишни, который забросил копию записи на пиратский аудиорынок вопреки намерениям Цоя. Лидер группы предполагал, что альбом сперва должен выйти в США, но сам момент был удачным. Русский рок сделал рывок из подполья к широкой аудитории, и альбом группы «Крови», яркий и абсолютно хитовый, сделал группу кино знаменитой на всю страну. Буква «В». «Видели ночь». Первая попытка снять клип для кино была сделана в декабре 1985 года с помощью Джоанны Стингрей. Она привезла из Америки видеокамеру. Для дебютного видео музыканты кино выбрали песню «Видели ночь», первую на альбоме «Ночь», над которым тогда работали. Съемки проходили в студии-галерее художника Тимура Новикова и во дворе его дома на улице Воинова, ныне Шпалерная. Прямо рядом с этим домом было Ленинградское управление КГБ. Так что клип создавали под самым носом у советских спецслужб. Новиков числился в ленинградском рок-клубе художником-оформителем группы «Кино». Он появляется в кадре на пару с еще одним другом музыкантов, художником Андреем Крисановым, который время от времени играл в группе на бас-гитаре. Они танцуют и дурачатся вместе с Виктором Цоем и Георгием Гурьяновым. А вот Юрий Каспарян не смог поучаствовать в съемках. В этот момент он был на рабочей смене, в котельной, где ему приходилось следить за 5 огромными газовыми котлами, готовыми в любой миг взорваться. Поэтому в клипе «Видели ночь» Виктор Цой изображает гитарное соло за Каспаряна на стволе дерева. Восьмиклассница. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница – одна из первых песен Виктора Цоя, вошедшая в альбом 45, дебютный для кино. Она навеяна реальными событиями. Когда Цой учился в ПТУ на резчика по дереву, при училище была группа, которая выступала на танцах, и он играл в ней. Тогда же он начал встречаться с одной из своих поклонниц, девушкой, которую отчего-то называл восьмиклассницей. По воспоминаниям Алексея Рыбина, Цой сочинил песню за 20 минут, вернувшись с очередного свидания. Вернее, не сочинил, а зарифмовал все то, что с ним происходило на самом деле. От конфеты ешь, да по географии трояк. И получилось это просто замечательно. Буква «Б». БГ. Борис Гребенщиков, или БГ, как его называли, был лидером группы «Аквариум». Одним из первых он начал делать рок на русском языке, а еще был среди тех, кто разглядел талант Виктора Цоя. Вот как Цой вспоминал их первую встречу в одном интервью. «Знакомство с ним – это вообще мистика. Ехали вместе в электричке. Кажется, в электричке. Он услышал, как я пою, и сам подошел, предложил помощь. Если бы я не знал БГ, не слышал о нем, то, наверное, испугался бы такого напора. Мне было тогда лет 17. Было у меня песни 3 написано, в общем, только-только начинал. Гребенщиков, старше Цоя почти на 10 лет, был для него огромным авторитетом. Хотя «Аквариум» выпустил свой студийный дебют «Синий альбом» незадолго до кино, в 1981. Виктор Цой находился под неоспоримым влиянием БГ. Он даже писал песни в его стиле и посвящал их старшему товарищу. Гребенщиков, как и Майк Науменко, стал для Цоя советчиком и наставником. Они много общались и обсуждали музыку. Его протекция помогла кино попасть в состав ленинградского рок-клуба. БГ продюсировал их дебют, 45, и половину альбома «Начальник Камчатки». И все же Гребенщиков подчеркивал, что Цой был творчески независим даже на самом раннем этапе своего пути. Братская любовь. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь. Живет во мне, сожжет меня дотла. Песню «Братская любовь» Цой и его группа записали в начале 1986 года для альбома, который должен был называться «Любовь – это не шутка». Над ним участники кино начали работать в студии «Вишни» сразу после того, как к ним присоединился басист Игорь Тихомиров. Однако музыкантов не устроило звучание будущего альбома, и они его забросили. Часть песен, записанных для «Любовь – это не шутка», были переделаны и позже вошли в группу «Крови». Другие, среди которых и «Братская любовь», увидели свет лишь после смерти лидера кино. Они вышли в 1992 году в сборнике «Неизвестные песни Виктора Цоя». В 2020-м лейбл «Машина Рекордс», взявшийся за восстановление полного каталога записей группы, выпустил этот потерянный альбом кино на виниловой пластинке и компакт-дисках. За основу взяли оригинальную мастер-ленту, она сохранилась у Игоря Тихомирова и позволила нам услышать альбом целиком, пусть и на 30 лет позже, чем планировалось первоначально. Буква А. Автокатастрофа. По сложившейся традиции, летние каникулы 1990 года Виктор Цой и Наталья Разлогова проводили в Латвии, на Балтийском взморье. Они поехали вместе с детьми, Сашей и сыном Натальи Женей, в хорошо им знакомый поселок Плиенцеймс, где жили в одноэтажном домике у песчаной дюны. Здесь они отдыхали уже третий год, ведя скромный образ жизни, в уединении, наслаждаясь покоем и природой. Пляж и бадминтон, мотороллеры и велосипеды, грибы и рыбалка. Изредка они выезжали в шумную курортную Юрмалу. В этом году Цой привез семью на море в только что приобретенном автомобиле – темно-синем «Москвиче 2141». В середине июля до Плиенцеймса добрался Юрий Каспарян. В багажнике его машины приехала та самая знаменитая по группе «Крови» портостудия «Ямаха». Друзья собирались сделать черновую запись новых песен Цоя. На ее изготовление ушел почти месяц. 14 августа Каспарян уехал обратно в Ленинград и увез с собой демокассету будущего альбома кино. Следующим утром, 15 августа, Виктор Цой поехал на рыбалку. Работа над записью окончилась, можно было отдыхать. Он покинул дом на рассвете. Возвращаясь с уловом, лидер кино попал в смертельную аварию. Его машина врезалась в рейсовый автобус. Милицейский рапорт сухо констатировал факты. Столкновение автомобиля «Москвич 2141» темно-синего цвета с автобусом и «Карус 250» белого цвета произошло в 11 часов 28 минут 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока-Талси. Марианна Цой так писала об этой трагедии в воспоминаниях. В протоколе написано, что он заснул. В это не верит никто из близких. Витя шел по жизни на мягких кошачьих лапах, был крайне осторожен. Я думаю, что он просто увлекся движением. Бывает такая эйфория. Ездил он на 150. По всей видимости, нарушение было со стороны Вити, судя по следам протекторов на асфальте. Он врезался в автобус на встречной полосе. Элементарная автомобильная катастрофа. В убийство я не верю. Это вообще чудо, что Саня остался. Мне потом рассказали, что Витя уезжал на рыбалку в 5 утра. Обычно все спали, он уходил один, а тут внезапно все вскочили. Он Сашке сказал: «Поехали со мной». И ребенок отказался. Это чудо, конечно. Послесловие. После трагического 15 августа 1990 года история Виктора Цоя и группы Кино не закончилась, а популярность их музыки не угасла. Неизвестно, кто и когда первым придумал написать на стене «Цой жив». Но в гигантской России вряд ли найдется хоть один город, где какой-нибудь фасад дома, забор или школьная парта не напомнят тебе об этом. В Москве поклонники покрыли рисунками и признаниями в любви целую стену в одном из переулков в районе улицы Старый Арбат. И она превратилась в место паломничества для почитателей русского рока, как и котельная Камчатка и могила Цоя на Богословском кладбище в Петербурге. В особые даты там собирается уже третье поколение фанатов Кино. Похожие стихийные мемориалы, стены Цоя, появились не только по всей России, но и в других странах. Проходят десятилетия, а песни Кино остаются ориентиром для самых разных российских музыкантов. В 2000-м, через 10 лет после гибели Цоя, появился знаменитый трибьют-проект «Кинопробы», в котором приняли участие три десятка популярных рок-групп и артистов. С тех пор кавер-версии песен Виктора Цоя превратились в отдельный жанр, где отметились и поп-звезды, и рэперы, и фолк-коллективы, и музыканты из андеграунда. Любовь к Кино объединяет россиян разных возрастов, взглядов, вкусов и ценностей. Строчки с песен Цоя стали важной частью российского культурного кода. Возвращение обновленной группы в этом десятилетии и в студию, и на арены стадионов – еще один знак того, что киномания не заканчивается. Цой жив в наших сердцах.